Смотри, вот так, ты не хочешь, а так, так, не будем чувак, чувак, а? Чувак, мы тут на цене, ща будак, шедра конь, пуль догонь, уши спонь, уши спонь, 22-й напомнит, мой бэк суд напомнит. Шедер дул пополнит, мой глок эр дополнит. Мои лютые звуки, мои лютые звуки. Пидор, слышите звуки, тук-тук, это зеркабух. Умно пиздит, хуй пол, стук-стук. Эти суки пиздят, шедер, сука, завзят. Здесь мой муру, Юрий Ренуру. Шедер на сцене глуху, мои треки на расхват. Такой свой расклад. Пусть свой расклад, такой свой расклад. Шедер, вот так, ты не хочешь, а так, а так, а так, так-то, не будем чубах.